Я сунул офтер под подушку и тут же уснул. Мне снился темный холодный спортзал, фосфорицирующие полосы на рассвеченных светящихся красках батутах. В зале я был не один, хотя того второго не видел. Он был здесь, я это чувствовал. Чуть дальше вытянутой руки, но когда я откликнул его, он промолчал, и мне стало жутко. «Не притворяйтесь», — сказал я ему. «Вы здесь, рядом, я знаю». Он рассмеялся, и это меня озадачило. «Великолепно придумано», — внезапно обрывая смех, сказал он голосом Нортона. «В темноте прыгать лучше. Опробуем». «Не притворяйтесь», — повторил я. «Вы не Нортон, вы чужак. Зачем вы разрушаете экраны?» «Затем, когда разрушаешь экраны, нас, чужаков, становится больше». Он свистнул и выкрикнул. «Эй, чужаки!» Из батутов, пересекая светящиеся полосы, один за другим стали спрыгивать черные призраки. Я проснулся в холодном поту. Утром я попытался припомнить, точно ли разговаривал ночью с механиком, и вынужден был признаться себе, что твердо ответить на этот вопрос не могу. Настолько неясной мне представлялась граница между сном и реальностью. Такого со мной еще не бывало. С приходом Бака все вроде бы стало на свои места. Но поведение самого Бака, оно меня поразило, таким я Бака не знал. Он был молчалив, застенчив и робок, как девушка. Выглядел он свежо и очень опрятно, был чисто выбрит и распространял вокруг себя приторный запах земляничного лосьона. Было совершенно очевидно, что мое светское ему пожелание приятных сновидений странным образом успешно осуществилось на практике, и это необъяснимо меня раздражало. Обмениваясь с Баком односложными вопросами и ответами, я шагал по кабинету из угла в угол, не зная, как приступить к изложению главного. «Послушайте, Феликс», — начал я неуверенно, — «вы, разумеется, хорошо знаете в лицо всех членов нашей экспедиции». «Как свои пять?» Для вящей убедительности Бак показал мне растопыренные пальцы. «Да как же их не знать? Тут все друг друга знают». «Так вот, один десантник уверяет, что видел у нас на борту чужака». Бак вытаращил глаза. Спросил ошарашенно. «Чужа? Что? Кто уверяет? Кого уверяет? Вас уверяет? И вы ему верите?» «Не беспокойтесь», – остановил я его. «Вас он уверять не будет, меня тем более. Я слышал случайно и пропустил бы все это мимо ушей, если б здесь не было одного странного совпадения». «Совпадение?» «Да. Десантник, имени которого я называть вам не буду, встретил чужака возле атриума минут за 10 до того, как вы сцепились с неизвестным в кухонном отсеке». «Что же нам делать?» — хрипло спросил Бак. — «Вам ничего. Это главное, о чем мне нужно было вас предупредить. А я сейчас иду к капитану. Не знаю, что из этого выйдет, но независимо от результата нашего с ним разговора, патрулирование коридоров прекратить, в ночные схватки не ввязываться. Никакой самодеятельности. Если заметите что-нибудь подозрительное, поднимайте тревогу, соблюдая при этом меры предосторожности. Ясно?» «Ясно». Бак поморгал. «Вы ничего не трогали в аккумуляторном отсеке?» «Нет, оставил как было». «Перед тем, как идти к капитану, мне нужно на это взглянуть». «Понятно. Только вряд ли у вас с Кэпом что-нибудь выйдет». «Я тоже не думаю, что мой визит ему придется по вкусу. Но иного выхода нет. Проинформировать капитана мы просто обязаны. Все остальное зависит». «Я о другом», — печально перебил Бак. «Вряд ли Кэп сегодня вас примет». «Это еще почему?» «Через час на борту объявят аврал. Ровно в 20:00 рейдер войдет в режим глубокого торможения. И сегодня у Кэпа не будет свободной минуты». «Считай, прилетели». Я подошел к пульту видеодетектора, набрал индекс командной рубки, попросил старшего инженера вахты связать меня с капитаном. «Одну минуту», — ответил мне старший, и действительно ровно через минуту голос капитана произнес по всей форме устава внутренней связи. «Капитан рейдера Молчанов на приеме. Медиколог рейдера Грижас. Тоже по форме представился я, поскольку экран мой был пуст». Не знаю, чем объяснить, но командная рубка почти никогда не давала видеосвязь абоненту, если в данный момент он не имел отношений к вахтам. Игорь Михайлович, по некоторым причинам довольно странного свойства, я вынужден просить у вас аудиенции, желательно без свидетелей. О, сколько времени я должен буду вам уделить? На изложение 10 минут. Сколько потребуется на обсуждение, я сказать не могу. Это будет зависеть от вас. Хорошо. Молчанов помедлил с ответом. Вы придете в командную рубку за 30 минут до начала дневного перерыва на отдых. Заодно сдадите мне рапорт о готовности вашего сектора принять режим глубокого торможения. До встречи. Пропуск в ходовой сектор специально не запрашивайте, я позабочусь. Конец связи. Я обернулся к Баку. Вот видите, Феликс, пока все идет хорошо. Нас пока уважают. Мы посмотрели друг на друга с задумчивым интересом, как будто в последний раз виделись перед тем, как нас уважать перестанут. Я сделал все, что полагалось мне сделать, согласно авральному расписанию. Проверил все системы индивидуальных противоперегрузочных средств, запрограммировал работу комплекса биофизической защиты. И ровно в 12:30 бортового времени был в носовом секторе корабля. Не знаю, какого рода «Сезам» функционировал в этом всегда закрытом для посторонних секторе, но при моем приближении овальные щиты дверей со сказочной любезностью сдвигались в сторону и, дав пройти, немедленно закрывались, таинственно и бесшумно. Срабатывал обещанный капитаном пропуск. Я вошел в командную рубку. Мне редко доводилось в ней бывать, однако сожалений по этому поводу я не испытывал, потому что чувствовал здесь себя до странности неуверенно и неуютно. Хотя в иной ситуации необычно подсвеченная яйцеобразной формы помещения могло бы показаться привлекательным. Стоило мне переступить порог, как я мгновенно подпадал под власть ужасно правдоподобной иллюзии, будто излучающие внутренний свет стены рубки по толщине и прочности своей не отличались от естественной яичной скорлупы, и будто за хрупкими стенами не было других отсеков, не было надежной тверди корабля, не было ничего. Ну, словом, будто бы рубка-яйцо висела сама по себе, наедине со звездными далями. Эту иллюзию создавал, конечно, большой панорамный экран, охватывавший добрую треть помещения, половину вогнутого потолка, почти половину стен боковых и всю переднюю часть. По той же причине две соседние рубки, ходовая и пилотажная, вызывали во мне сложные ощущения, особенно пилотажная. Если командную рубку можно сравнить с открытым сверху и спереди яйцеобразным кузовом типа кабриолет, то с пилотажной дело обстоит иначе. Белое пятно задней стенки и две выходящие из нее матово-белые длинные полосы – вот и все. Две широкие лыжи, просто выдвинутые из носового конца корабля наружу в звездный простор. В пилотажную рубку я трижды заглядывал через дверь, но войти не решился ни разу. Настолько был подавлен правдоподобием иллюзии, будто дверь распахнута в открытый космос. Нет уж, лучше фарфоритово хрупкий на вид космический кабриолет, чем эта пара светящихся лыж над глубинами звездного океана. В командной рубке была хоть какая-то мебель, мягкие кресла, стол, похожий на большой прозрачный торшер с подставкой-столешницей, в толще которой переливались световые сигналы. На уровне груди охватывал стенный полуовал приборных панелей успокоительно знакомой расцветки. В пилотажной ничего такого не было. Единственное, на чем здесь мог остановиться подавленный звездной безбрежностью взгляд, это два спаренных ложемента для первого и второго пилотов. Два металлических паука, словно застывших перед прыжком в бездну на самых кончиках лыж, поджав под себя телескопические лапы амортизаторов. Во время хода крейсерской скоростью ложементы пустуют. Все управление полетом сосредоточено в командной, ходовой и навигационных рубках. Но во время маневров сюда приходят работать пилоты, и подлокотники ложементов ощетиниваются рукоятками маневровочной тяги. И хотя существенная часть работы доверяется приборам, эти вахты бывают порой затяжными и напряженными. Впрочем, я слегка уклонился от темы и решительно к ней возвращаюсь. Капитан, как мы и условились, ждал меня в своей роскошной рубке типа космический кабриолет. Он был один, что совершенно похвально соответствовало этикету конфиденциального разговора. Правда, понятие «ждал» и «один» нуждались в некотором уточнении смыслового оттенка, поскольку Молчанов был поглощен распорядительной беседой с тремя абонентами сразу. Речь шла о фокусировке какой-то короны, какого-то камер-инжектора где-то в недрах главного реактора корабля.